Дома она застала праздничного Сережку. Он так сиял, что Рита спросила прямо с порога, что случилось? Тебя не выгоняют из института? Ну уж ты сразу так круто, укоризненно произнес он. Все гораздо проще, но удовольствие я получил огромное. И пока Рита снимала плащ и обувала тапочки, Сережка рассказал, захлебываясь от полноты чувств. Ты представляешь, этот мордатый Виктор приперся сегодня днем. Наверное, отец его послал деньги передать, догадалась Рита, или еще с каким поручением. И он, как дурак, стал двери открывать своим ключом, ликовал Сережка. И тупой такой, видит, что не открывается, а еще сильнее давит. И замка другого не заметил. Он в глаза не бросается. Пока ковырялся, приехала милиция по сигналу. Они разбираться не стали, задержали его и увезли. Он, кретин, стал там права качать, дескать, не вор он, а по делу. А ведь предупреждала я его, — развеселилась Рита. Отдай, — говорю, — ключи по-хорошему. Так не захотел. Ну, что дальше было? Дальше звонят они сюда. А тут никого нету. Я только недавно пришел. Они меня и спрашивают. Вы в списке такой фамилии не давали? Так кто такой Елисеев Виктор Агафонович? Могут у него быть ваши ключи? Он еще и Агафонович, — радостно ахнула Рита. Вот повезло человеку. Ну, а ты-то что? Я натурально отвечаю, что знать не знаю никакого Виктора Агафоновича, и что ты, естественно, тоже. Тогда, говорят, он у нас до утра в камере посидит, а завтра вы уж зайдите для выяснения. Обязательно, говорю, зайдем. Хотел еще Витьке привет передать, но решил не высовываться. И без привета моего он в камере поспит. Так ему и надо, — припечатала Рита. Уж больно хамит. Идем ужинать. Но не успели они уйти в кухню, как раздался требовательный телефонный звонок. «Послушайте!» — надрывался на том конце Сережкин отец. «Что у вас происходит?» «Добрый вечер, Роман Александрович!» — пропела Рита. «Здравствуйте!» — буркнул он тоном ниже. «Почему моего человека забрали в милицию?» «Понятия не имею. А он вам разве не объяснил?» «Сказал, что вы поменяли замки и поставили сигнализацию». «А раньше он не говорил вам, что я просила отдать ключи? А вы ему не объяснили, что неприлично приходить в квартиру в отсутствии хозяев, да?» «Вы это сделали нарочно», — констатировал Роман Александрович. «Нам с Сергеем не нравится, когда в квартире посторонние подозрительные типы», — отчеканила Рита. «Что вы хотите, чтобы инцидент был исчерпан?» «Вы еще спросите, сколько я хочу?» — разозлилась Рита. «Так у нас разговор не пойдет. Лучше простимся сразу и оставьте нас в покое». «Хорошо, хорошо. Извините, что я вчера не пришел на встречу. Кстати, Виктор передал вам мои извинения?» «Разумеется, нет. Но дело совершенно не в этом». «Но мы можем как-то прийти к согласию, не сидеть же ему там всю ночь?» В голосе Романа Александровича появились спросительные нотки. «Мы не против. Возможно, там его отучат хамить обычным людям». «Я сам с ним разберусь», — решительно пообещал Роман Александрович. «Верю», — согласилась Рита. «Тогда сделаем так. Я позвоню сейчас в милицию и скажу, что произошло недоразумение, а вы отрегулируете вопрос с компенсацией за ложный вызов. И еще. Прекратите передавать деньги с вашим остолопом. Сами съездите в институт, поговорите с деканом, выясните, что можно сделать для Сережи. Возможно, вам понравится заботиться о родном сыне. Я со своей стороны очень на это надеюсь и обещаю вам, что дальнейшая забота о нем я возьму на себя и прослежу за его учебой. — Договорились, — оживился Сережкин отец. — А вы очень рассудительная молодая женщина. Мне жаль, что мы не познакомились поближе, но, может быть, вы дадите мне еще один шанс? — Может быть, когда-нибудь, — проворковала Рита, а про себя добавила. — Бог подаст! — и повесила трубку. Спать легли тетка с племянником, отомщенные и умиротворенные. Евгений открыл дверь своим ключом, но мать, очевидно, увидела его из окна, потому что не успел он войти, как тут же наткнулся на ее вопросительный взгляд. — Здравствуй, сыночка. Что-то случилось? — С чего ты взяла, что что-то случилось? — безнадежно начал оправдываться он. — У тебя встревоженный вид. Поняв, что разговора не избежать, он решился и посмотрел на нее в упор. Невысокая, худенькая, немолодая женщина, хрупкая на вид, маленькая, гладко зачесанная головка, подчеркнуто скромное платье, но именно платье, никаких халатов она не носит даже рано утром. Когда мать занята на кухне, она надевает передничек, который всегда гармонирует с полотенчиками и прихваточками. Таких ансамблей у нее нашито великое множество. Кухня, да и вся квартира, блестит чистотой. Мать сама себя называет идеальной хозяйкой. — Скажи, мама. Голос его был тих, но тверд. Каким образом Марина с Лялькой уехали во Францию? Он был готов к метаморфозе, происшедшей с ее лицом, но все равно невольно поежился. При упоминании имени его бывшей жены глаза у матери сузились. Голова стала от этого казаться еще меньше, а шея тоньше.